Вместо послесловия. Спустя 12 лет. Проект «Экспансия». Мир Актанар. База роялистов в Гаварканских горах. «Это мятежники?» Капитан Королевской гвардии шагал так быстро, что комендант базы с трудом поспевал за ним. «Как они нас нашли?» «Нет, это точно не мятежники», – успокоил гвардейца майор, торопливо перебирая ногами. Местоположение комплекса было строго засекречено еще до вспыхнувшего восстания. Его координаты хранились в базе данных военного департамента и больше нигде. Как вы знаете, информационное хранилище уничтожено. Все записи безвозвратно потеряны. Никто не сможет узнать, где мы находимся. «Тогда что случилось? Мне доложили о большом количестве погибших». Отвечающий за работу объекта офицер мучительно покраснел. После экстренного прибытия сюда Его Величества, некоторые подчиненные заимели нехорошую привычку ставить в известность обо всем происходящем в первую очередь королевскую свиту, а уж затем старое начальство. «Сволочи, все хотят выслужиться, мечтают о наследственном титуле». «Абсолютно верно». Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, патрульные вызвали подкрепление. В ходе дальнейшего боестолкновения гарнизон потерял 3 боевых глайдера класса «Хаскар» и 17 солдат из числа рядового состава. Только после этого мне удалось одержать победу. «Я слышал о пленнике. Его уже допросили?» «Да, он идет на контакт. Но есть проблема». Майор сделал небольшую паузу и добавил. «Ментосканер не реагирует на его мозг. У него обнаружено нечто вроде ментальной блокировки. Пришлось задействовать и скин комплекса для анализа языка и в качестве переводчика. Выживший не знал солийского». «Не знал?» Капитан удивился. О такой подробности ему не сообщили. «Мне сказали, их было трое. Двое мужчин и одна женщина. Вы забрали тела погибших?» «Да, они уже на уровне 7С, в морозильной камере. Позже доктор сделает вскрытие». «Вскрытие? Зачем? Вы что, не знаете о причинах смерти? Что еще вы хотите выяснить?» Комендант немного воспрял духом. Все-таки надменному свитскому вояке донесли не все. Не придется выглядеть полным идиотом. «Дело в том, что мы так до сих пор не поняли, каким именно образом нападающие уничтожили глайдеры. После боя солдаты не нашли никакого оружия, за исключением целого ряда оборудования, однозначно не имеющего военного назначения». Между тем резвая походка гвардейца привела собеседников к камере, где держали пленника. Посреди квадратной комнаты стоял стул, намертво приваренный к полу. Широкие ремни фиксировали руки и ноги сухощавого мужчины средних лет, одетого в комбинезон из плотной ткани, похожей на кожу. Человек сидел расслабленно, равнодушно наблюдая за посетителями. «Он меня понимает?» Прозвучавшие слова тотчас же были переведены из скином базы и транслированы обратно через встроенный под потолком динамик в виде непривычных звуков. Пленник кивнул. «Кто вы и зачем проникли в запретную зону?» – требовательно спросил капитан Королевской гвардии. «Мы не знали, что это запретная зона», – ответил мужчина, сохраняя все такой же безмятежный настрой. «Произошло недопонимание. Ваши люди открыли огонь. Нам пришлось защищаться». Свицкий усмехнулся. «Ничего себе защищаться! Вы убили больше полутора десятка солдат и взорвали 3 боевых глайдера. Как вы это сделали? Куда дели оружие?» Лицо пленника стало скучающим. «Никуда. Мне не нужно оружие. Я маг стихии молний. Работаю на частную военную компанию. Контракт подразумевал обеспечение охраны при проведении разведывательных вылазок». «Значит, вам кто-то платит?» Капитан скрестил руки на груди. Воюющих за деньги он презирал. Незнакомец не стал отпираться. «Меня зовут Аркадий Глазев. В настоящий момент вхожу в исследовательскую группу профессора Савушкина на должности специалист по безопасности. В ходе прокола в ваш мир...» «В наш мир?» Комендант не мог не перебить, услышав странное заявление задержанного. «Это в каком смысле?» «В прямом», – невозмутимо продолжил мужчина. Первая заброска оказалась не слишком удачной. Места выглядели совсем негостеприимными. Повсюду абсолютно черные растения. Над землей стелилась темная дымка. Мрачный пейзаж мертвых пустошей уходил до самого горизонта. Приборы взбесились, показывая запредельный уровень стихии хаоса. Мы нашли развалины старого замка с огрызком обвалившейся башни и куском чудом сохранившейся стены. Оттуда выскочила какая-то кошмарная тварь, похожая на мутанта-буйвола. Отряд потерял троих, прежде чем нам удалось ее отогнать. После объявили о срочной эвакуации на исходную точку. Решили попробовать пробить слой реальности на другой частоте. Капитан часто-часто заморгал. Большую часть сказанного он вообще не понял, несмотря на четкий перевод от машинного разума подземного комплекса. А то, что имело смысл, совершенно не укладывалось в рамки привычного восприятия. «Что за бред ты несешь?» – ошеломленно выдохнул он. «Я рассказываю вам правду», – терпеливо ответил пленник. «Я всего лишь наемник, не клановец, не считаю нужным подвергать себя излишней опасности, пытаясь бежать или молчать, терпя пытки». Не давая Свицкому взорваться бурей негодования, комендант быстро спросил. «Вы сказали, что работаете на некого Савушкина. Это человек? Я правильно понял?» Пленник кивнул. «Он влиятельная персона?» Пленник пожал плечами. «Не сказал бы. Обычный ученый, которому просто повезло открыть способ путешествия в другие миры». «Ну хорошо, хорошо», – суетливо продолжил майор, не позволяя гвардейцу вмешаться в начавшийся диалог. «Выходит, есть кто-то выше него. Ваш начальник, он тоже на кого-то работает?» Впервые за разговор человек чуть помедлил, но спустя несколько мгновений все же сказал. «Да, его фирма заключила субподряд на исследования по данной тематике. Конечный заказчик – русские системы. Это гигантская корпорация, занимается многими вещами, начиная от агросектора и заканчивая промышленным производством самой разнообразной продукции. И они самые главные», – почти утвердительно произнес начальник базы. К его удивлению, привязанный к стулу собеседник ответил отрицательно. «Нет, я точно, конечно, не знаю, но предполагаю, что за ними стоит отдел перспективных разработок концерна Демидовых. Такие исследования не могли проходить без их участия». «Демидовы», – медленно сказал необычную для его слуха фамилию майор. «А кто они?» «Очень могущественная и еще более влиятельная семья. Полноценный колдовской клан». Непонятные термины вызвали у офицеров определенное замешательство. «То есть они очень богатые?» – неуверенно протянул гвардеец. «И богатые тоже, но главное – обладают очень большой властью. Компания, где я работаю, на их фоне выглядит мелкой шарашкой. Следовательно, они самые главные». Комендант не отказывался от мысли выяснить представителей вершины властной пирамиды мира, откуда, по словам пленника, тот прибыл. Обсуждать возможность или невозможность самого факта он считал преждевременным и довольно бесполезным занятием. Простое отрицание ничего не даст, как и пустой спор. Для начала следовало наладить общение и, наконец, выяснить, как трое безоружных людей смогли уничтожить тактическое звено боевых глайдеров. В какой-то мере. Но за спинами Демидовых всегда маячит глыба Строгановых. Это всем известно. И ваше счастье, что они пока не узнали о проекте «Излом». Капитан Королевской гвардии презрительно скривил губы. «Почему?» – высокомерно спросил он. Впервые за весь разговор пленник посмотрел на него долгим пронзительным взглядом. «Потому что в таком случае, скорее всего, здесь появятся боевые маги холодного предела». Мужчина сделал паузу и внушительно добавил. «И поверьте мне на слово, вы очень сильно пожалеете, если в ваш мир придут владыки холода».